Адъютант послал радиограмму, но ни один аэроплан не ответил. Генерал начал ругаться. Он оживал. «Наконец-то пришел в себя», — подумал адъютант, улыбаясь. Генерал быстро поднялся на ноги и как-то весь встрепенулся, словно его окатили бодрящим, холодным душем. «У вас молодые глаза, Корф! Чьи аэропланы? Вы не видите?» Аэропланы уже были довольно близко, но летели они на значительной высоте, причем быстро темнело от сгущавшихся туч. Над местом канонады собиралась гроза, ветер крепчал. Он качал аэропланы, но, видимо, руководимые опытной рукой, они хорошо справлялись с ветром. «Трудно разобрать. Осветите аэропланы прожекторами!» Через несколько минут яркие лучи света залили аэропланы. Генерал и адъютант вооружились биноклями. «Или мне мерещится?» — сказал генерал. «Или?» «Вам не мерещится. Я совершенно ясно вижу. Это американские аэропланы. Час от часу не легче». Генерал грузно опустился на стул и, положив бинокль на колени, смотрел на удаляющиеся аэропланы. «Вы понимаете, что происходит?» — спросил он адъютанта. Корф продолжал смотреть в бинокль, пожал плечами. «По-видимому, они держат путь на Берлин. Значит, Америка. Но как? Почему?» Их, кажется, ветром относит несколько в сторону. Вмешательство североамериканских Соединенных Штатов в борьбу со Штирнером было неожиданностью не только для Железного генерала, но и для всей Европы. Пока между европейскими государствами происходили дипломатические переговоры, в Вашингтоне, который зорко следил за всем происходящим, быстро было принято решение. Америка не могла оставаться безучастной. Мало того, что разрушительная работа Штирнера понижала платежеспособность одного из европейских должников, Вашингтон еще раньше военного министра Германии учел все те последствия, которые могут произойти, если германское правительство, покончив с самим Штирнером, сумеет овладеть его средством борьбы. Америка раньше других оценила все значение этой новой могучей силы. Если овладеть этой силой самой Америке было трудно, то нужно было уничтожить орудие Штирнера вместе с ним, чтобы его тайна не попала в другие руки. И чем скорее это сделать, тем лучше. Но как? Американская техника уже значительно овладела способом управления аэропланами по радио, и они могли пролетать большие пространства без летчиков по установленному вместе отправки направлению и автоматически сбрасывать разрывные снаряды большой разрушительной силы на заранее определенном месте. Единственное, что еще не было закончено, это механизм для получения с летящих аэропланов съемки всего пролетаемого пути, чтобы все время следить за полетом и корректировать его. Но откладывать выступление до окончания этих работ было признано рискованным. Точность механизмов и тщательно составленные военные географические карты, казалось, могли обеспечить успех. Америка также рано поняла и то, что со Штирнером возможна лишь борьба механизмами, отправленными без людей, с большого расстояния от него. Правда, Атлантический океан и путь по Европе от западного берега Франции был слишком велик. На таком большом протяжении воздушные течения могли изменить первоначальный полет аэропланов, несмотря на все автоматические выпрямители. Поэтому необходимо было отправить их в путь, по крайней мере, с территории Франции. Но для этого требовалось ее согласие, равно как нужно было и согласие Германии на этот налет на Берлин.